Целительная сила ритма. Теперь вы знаете, что нарушение ритма отнимает здоровье, расшатывая систему за системой, чем ставит под удар сердце, мозг, кровообращение, иммунитет, сексуальное здоровье, гормоны и вес. Но как антидот, возвращение в ритм восстанавливает и улучшает эти жизненно важные функции. Это означает, что у вас будет нужное количество гормонов в нужное время суток, и они будут давать правильные сигналы правильным частям тела. Ваш метаболизм ускорится в нужные моменты до нужного уровня, а затем питательные вещества эффективно и рационально переработаются и распределятся. Благодаря этому у вас сохранится острота мысли, здоровое сердце, мягкая кожа, устойчивая иммунная система, хорошее настроение, и вы будете способны справляться со стрессом во всем его разнообразии, уравновешенно и стойко. Самое лучшее в синхронизации то, что каждую ночь вы получаете целебную дозу восстанавливающего сна. Ученые, возможно, еще не до конца знают, почему мы спим, но они увидели совершенно точно, что если мы циклически проходим через все стадии сна, то есть достаточное время проводим в глубоком сне, то каждую ночь происходит процесс, обновляющий, освежающий и перезагружающий все тело. Это волшебный ночной эликсир улучшает практически все аспекты нашего здоровья, повышает уровень энергии, помогает похудеть, защищает сердце, укрепляет иммунитет, восстанавливает баланс гормонов, улучшает способность сосредотачиваться, очищает разум, поднимает настроение, помогает легко справляться с проблемами, выглядеть и чувствовать себя моложе и жить дольше. Самая главная причина, по которой сон так полезен для физиологии, заключается в том, что это возможность для команды уборщиков прийти и привести все в порядок после дневного использования. Когда вы получаете достаточное количество непрерывного глубокого сна, то происходит следующее. Ваш мозг вырабатывает больше нейротрофического фактора головного мозга. Это особый белок, который восстанавливает клетки мозга, увеличивает рост новых клеток, улучшает способность к обучению и память, защищает от болезни Альцгеймера и действует как естественный антидепрессант, способный избавить от хронической тревожности и депрессии. Ваш мозг получает возможность систематизировать и сохранить всю полученную информацию, что, в свою очередь, помогает вам запоминать новые факты, обрабатывать новые воспоминания и объединять их со старыми, и находить решение проблем. Триллионы нервных клеток буквально перестраиваются, чтобы перенести на карту то, что вы узнали, формируя новые связи, напоминая мозгу о прошлых воспоминаниях и очищая старые или неиспользуемые информационные маршруты, синапсы, чтобы обеспечить более эффективное функционирование мозга на следующий день. Вы каждый день проходите глубокую очистку мозга и глимфатической системы. В основном это ночной процесс, похожий на дренаж, при котором спинномозговая жидкость вызывает из вашего мозга отходы, в том числе белки, образующие бляшки, которые провоцируют болезнь Альцгеймера. Клетки мозга, которые в данный момент не заняты работой, могут дать столь необходимый отдых своим товарищам, в том числе митохондриям, энергопроизводителям ваших клеток, которые являются ключевыми для оптимального физиологического функционирования. Эти неработающие клетки также удаляют клеточные отходы и пополняют запасы материалов, необходимых для передачи сообщений по всему телу. Ваш кишечник поддерживает оптимальный баланс полезных бактерий, особенно штампа верокомикробия, который, как считается, связан с улучшением когнитивных функций. У вас улучшается общее состояние кишечника, который, в свою очередь, регулирует пищеварение, иммунную систему, эмоциональность и гормональный баланс. Ваши нейроны или клетки мозга каждую ночь разворачивают свои ремонтные работы, чтобы подлатать повреждения ДНК, которые ей наносят обычное бодрствование, и которые в противном случае со временем накапливались бы до небезопасного болезнетворного уровня. Ваша сердечно-сосудистая система возвращается в исходное состояние, спокойное и уравновешенное, что приводит к естественному падению артериального давления у людей с нормальным и повышенным давлением, а также к небольшому, но полезному снижению частоты сердечного ритма. Ваши капилляры, артериолы и артерии, супермагистрали крови, кислорода и питательного вещества вашего тела получают шанс на восстановление, что может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, гипертензию и инсулинорезистентность. Ваша иммунная система укрепляет защиту от инфекций и хронического воспаления, вырабатывая клетки для борьбы с захватчиками, которые она может направлять модулированно. Мелатонин, гормон, отвечающий за сон, замедляет деление многих типов раковых клеток, программирует их на самоуничтожение, процесс, также известный как апоптоз, и лишает опухоли кровоснабжения, которое им нужно для роста. Ваша эндокринная система перекалибровывает ваши гормоны, восстанавливая любые ранее нарушенные уровни до нормальных, особенно в случае тестостерона. Вы получаете дозу полезных гормонов, которые способствуют репродуктивному развитию, фертильности, воспроизводству и регенерации клеток, восстановлению мышц и плотности костей.